против самого Господа Бога. Сейчас, при мысли, что она могла бы быть вместе с новым королем, делить с ним всю полноту власти и блеск величия, а не сидеть жалкой узницей за кольцом этих стен в 12 футов толщиной, ее охватывала неутолимая жажда мести. Бланка нежно обвела рукой ее шею. «Все позади», — произнесла она. «Я уверена, милочка, что наши несчастья кончились. Они кончатся лишь при одном условии. Если мы сумеем действовать ловко и быстро», — отозвалась Маргарита. Во время заупокойной мессы в ее головке созрел целый план. И хотя она и сама не слишком ясно понимала, к чему он может привести, ей хотелось одного — обратить себе на пользу события последних дней. «Когда сюда явится этот уволень Берсюме, дай мне поговорить с ним наедине», — обратилась она к Бланке и добавила. «Вот чью голову! Я с радостью бы увидела на острие пики, а не на плечах!» В эту минуту в первом этаже башни пронзительно завизжали петли, заскрипели засовы. Обе принцессы быстро натянули чепцы. Бланка отошла в дальний угол комнаты и встала у амбразуры узкого оконца. Стараясь придать себе самый царственный вид, Маргарита уселась на табуретку, единственное седалище, имевшееся в ее распоряжении. В залу вошел комендант крепости. «Явился по вашей просьбе, мадам», — сказал он. Глядя прямо ему в лицо, Маргарита с умыслом оттягивала начало разговора. «Мессир Берсюме», — наконец произнесла она, — «знаете ли вы, кто отныне находится у вас в заключении?» Берсюме отвел глаза и осмотрел комнату, как бы отыскивая взглядом некий одному ему видимый предмет. «Знаю, Ваше Величество, знаю», — ответил он, «и думаю об этом с самого утра, с той самой минуты, когда гонец, направлявшийся на Крикбеф и Руан, поднял меня с постели. Вот уже целых 7 месяцев я нахожусь здесь, в заключении. И до сих пор у меня нет ни сорочки, ни стула, ни простыни. Ем я ту же бурду, что и ваши лучники. А камин здесь горит меньше часа в день». «Я повиновался приказам мессира Ногаре, Ваше Величество», — ответил Берсюме. «Мессир Ногаре умер. Он переслал мне предписание короля. Король Филипп умер». Комендант без труда разгадал, куда клонит Маргарита, и поспешил возразить. «Но мессир Мариньи пока еще пребывает в добром здравии, а ведь именно в его ведении состоят суды и тюрьмы, равно, как и все прочее в королевстве, и я во всем от него зависим. А утренний гонец не привез вам никаких распоряжений касательно меня?» «Не привез, Ваше Величество». «Вы не замедлите их получить?» «Буду ждать». Ваше Величество.